Два контура. Раз уж мы заговорили о сновидениях, с них мы и начнем некоторые подведения итогов. В анкетах, которые мы раздавали 5650 жителям Москвы, были и вопросы о сновидениях. 48% опрошенных сообщили, что они видят сны. 19% из них снились иногда страшные сны, а 16% – цветные. По данным Мировского из Харьковского института неврологии и психиатрии сельской местности, сны свои помнят 76% опрошенных, в том числе страшные 25%. Как нам приходилось неоднократно убеждаться, запоминанию благоприятствует у здоровых людей спонтанное пробуждение от быстрого сна, особенно в конце ночи. Активность фазы быстрого сна, выражающаяся в интенсивных движениях глаз и соответствующих вегетативных компонентах, и, конечно, эмоциональная насыщенность сновидений. Связь между эмоциями и сновидениями отчетливо видна у больных с депрессией и тревожной мнительностью, а также с поражениями внутренних органов. Наши сотрудники проанализировали сновидения около 200 человек с внутренними болезнями в возрасте от 20 до 60 лет. Оказалось, что страшные сны видят 46% из них, в два с лишним раза больше, чем в популяции. Психологический тест показал, что этим людям как раз и свойственна склонность к тревожной мнительности и депрессии. Очень часто сюжеты снов соответствовали характеру заболевания. Больным со слабыми или пораженными легкими, например, часто снились ситуации, в которых присутствовало физическое напряжение и одышка. Многие врачи связывают с эмоциональными нарушениями происхождение бронхиальной астмы, язвенной и коронарной болезни. Наше наблюдение косвенно подтверждает эту точку зрения. У лиц с этими болезнями страшные сны начались еще до начала заболевания, а у всех прочих – после. Обследовали мы и 135 человек с заболеваниями нервной системы. 79 из них рассказывали о своих сновидениях, 56 отрицали их. Хуже всего, как выяснилось, помнят свои сны больные с паркинсонизмом и с опухолями мозга. Больные с полисимптомной формой нарколепсии чаще отчитывались в сновидениях, чем с моносимптомной формой, то есть с одной лишь дневной сонливостью. Вообще же больные нарколепсией помнят свои сны лучше всех и при пробуждении из быстрого сна отчитываются приблизительно с 95% случаев. Зато среди больных неврозами положение иное. Не то что содержательного отчета, но и простого упоминания о сновидениях часто от них не услышишь. И это неудивительно. У здорового человека за ночь должно быть в среднем 1500 быстрых движений глаз. У больных с полисимптомной формой нарколепсии их оказалось 3808, а у больных неврозами всего 300. Вот как ненормален их быстрый сон. Отношение между характером сновидений и внутренними болезнями сравнительно просты. Но если поражена центральная нервная система, они усложняются. При опухолях и паркинсонизме, как уже говорилось, сны запоминаются плохо. Да и помнить больным, видимо, почти нечего, во всяком случае, по сравнению со здоровыми людьми. При эпилепсии обнаружена четкая зависимость между уменьшением числа отчетов о снах и степенью дезорганизации структуры сна. Параллелизм виден почти везде, и только у больных неврозом парадокс. При всей своей эмоциональности сновидениями они похвастаться не могут. Да и какие сновидения при 300 движениях глаз? Вот, кстати, редкий случай, когда неполноценность фазы сна способствует формированию болезни.